Я часто вспоминал вас. С чего бы это? Не знаю. Это иррационально, но факт. А вы? Что, вы вспоминали меня? Конечно. В наше время такой поступок — большая редкость. Я не о том. А о чем? Не притворяйтесь дурой, я знаю, что вы не дура. Кстати, у вас отвратительное имя, какое-то недоброе, старушечье. Как вас зовут близкие? Отец зовет меня Бомбина, а брат — Финик. Финик мне нравится. Я тоже буду звать вас Фиником. Вы не обиделись? На что? Умница. Он крепко прижал меня к себе. Я задрожала. У тебя грустные глаза. Почему? Они у меня всегда такие. Неправда. Тогда они у тебя были другие. Вы успели заметить? Не приняла я его «ты». Я тогда много чего успел заметить, и все-таки. Зачем вам это? Потанцевали и разошлись. Даже и не думай. Вы о чем? О том, что мы сегодня поедем ко мне. Даже и не думайте. Ты уверена? На все 100. Как будет угодно даме. Я думала, он сейчас меня отпустит, но ничуть не бывало. Теперь мы танцевали молча. Кроме нас танцевали еще 2 пары. И вдруг он прошептал мне на ухо: «Финик». Я чуть не вскрикнула. И тут он меня отпустил. Я едва держалась на ногах. Он подвел меня к моему стулу. «Фаиночка, вы такая бледная, что с вами?» — спросила Мария Ипполитовна. «Здесь душно немного». Я выпила воды. Леонид танцевал с какой-то дамой, а ко мне подсел Игорь. «Фаин, скажи, ваш журнал еще не загибается?» «В каком смысле?» «Во всех, кризис ведь». «Держимся пока, но зарплату уже сокращаем». «Хреново». «Да уж, хорошего мало». «Ну и, как я понимаю, все в основном держится на тебе». Анита с головой ушла в телепроекты. Можно и так сказать, но она держит руку на пульсе. «А почему ты так грустно об этом говоришь?» «Да так, пустяки. Что сотрудники подсиживают?» «Подсиживают, главное, я не знаю, кто. Хотя это не называется «подсиживают». Это называется «мелко пакостит». «Да ладно, Игорь, я не хочу об этом говорить, ну их». «Послушай, Фаина, мне тебя Бог послал. Я уж собирался сам тебе звонить». «У меня есть хорошее предложение». «Какое?» «Переходи ко мне». «Куда к тебе?» «Знаешь, я создаю ряд небольших издательств. В кризис можно не только терять, но и создавать. И одно из них я бы поручил тебе». «Нет, я не могу». «Что за чепуха? Впрочем, давай завтра вместе пообедаем и поговорим более предметно». «А ты подумай». «Тебе самое время начать новую жизнь. Подумай хорошенько. Предложение заманчивое, можешь мне поверить. И штат сама наберешь, но штат пока минимальный». «Игорь, но...» «Все, все разговоры завтра. А сейчас я хочу кофе и торт». Я испугалась. «Фаина, завтра в 2 часа в ресторане ЦДЛ». «Дружочек, что-то случилось? Игорь сказал вам что-то неприятное?» «Нет, наоборот. Просто сегодня был ужасно тяжелый день, и я здорово устала». «Мария Ипполитовна, ничего, если я незаметно смоюсь?» «Хорошо, деточка, Миша вас проводит». «Не стоит никого беспокоить, я поймаю машину». «Он пойдет и поймает вам машину. Негоже девушке одной ходить так поздно. Миша...» Но Миша поблизости не оказалось. «Степа, будь добр, проводи Фаину до такси». «Уже уходите?» «Да, я устала что-то». «Я вас сам отвезу, я на машине и не пил». «Спасибо, не стоит». «Очень даже стоит. А вдруг у подъезда опять лужа?» Его глаза смеялись. Мне опять стало жутко. Мы потихоньку пробрались к выходу, он подал мне пальто. На улице было дивно. Легкий морозец, снег, еще не превратившийся в слякоть. Я жадно дышала, все-таки в ресторане было душновато. «Вы что, сумасшедшие? Почему?»